«Я вас понял», — кивнул куратор и посмотрел на меня. «Нужно возвращаться в Гангхан». Когда мы уже были на территории академии, на тренировочном поле собрали всех учеников. В центре поля установили небольшую платформу, куда поднялся директор. «Уважаемые студенты», — начал он, — «сегодня, как вы знаете, наши ученики отправились в Шпиль. Этот поход помог понять нам, что дела с башнями обстоят намного хуже, чем мы себе представляли. Теперь все практические походы будут проходить только в сопровождении магов высшего уровня, в том числе временно походы в Шпиль для старших курсов, как, впрочем, и для всех магов Кореи, временно приостанавливаются. И да, в связи со сложившейся ситуацией, теперь нам придется урезать лекционные часы в пользу практических. Спасибо за понимание. Все свободны». После этого администрация и преподавательский состав двинулся в сторону главного здания академии. Как я понял, они решили провести свое личное собрание. Студенты же были распущены по домам. Вот только никто не собирался расходиться. Все ученики разных курсов столпились вокруг нашей команды из Шпиля и стали наперебой задавать вопросы. А это, правда, что Шпиль снова претерпел изменения. Прямо в походе, выкрикнул кто-то из толпы. А что с монстрами? Они правда непобедимы? Подхватил еще кто-то. Как вы вообще живы остались? Воскликнул писклявый девичий голос. Вопросов было столько, что голоса учеников просто сливались воедино. В какой-то момент стало похоже на перекрикивание друг друга и сумбур, в котором не то что вопрос, ни одного слова разобрать было нельзя. Аж голова начинала болеть от такого количества внимания. Йон Ми и Хён Ву пытались держаться в стороне. Девушка стеснительно обводила всех глазами, а юноша вот-вот готов был упасть в обморок, ну или уснуть. По нему сложно было сказать, что именно он испытывал. Су Ин краснела от злости и готова была уже применить свои кулаки, лишь бы разогнать любопытную толпу. Поэтому мне снова пришлось взять слово на себя. «Ребята, тихо!» — выкрикнул я. «Послушайте, мы, правда, очень устали. Если вы хотите задать вопросы, ответы, на которые не получите по местному телевидению или из интернета, в чем я очень сильно сомневался, то можете задать мне их по электронной почте. Ну или, чуть позже, но по одному». После моих слов гул немного успокоился, я глубоко вздохнул. Ну, наконец-то, уже было обрадовался, как внезапно из толпы раздался голос. «ПФ», надменно произнес кто-то из студентов. «Подумаешь, попали под небольшое землетрясение. Судя по тому, как вы выглядите, то вы даже монстров-то толком и не видели. Если бы все было так, как говорит администрация, то вашей команды уже бы не было в живых. Слышь, утырок», не выдержала наконец Су Ин. «Кто это сказал? А ну, выходи, сыкла, и скажи мне это в глаза». «Хорошо». Рассыпавшаяся толпа пропустила вперед студента. Видел я его впервые, но внешне он чем-то напомнил мне Гван Сона. Ощущение, что парень развивал не свои магические умения, а делал упор на физическую силу. Тело у него было похоже на профессионального спортсмена. Смотрелось это эффектно, если учитывать, что ростом он был чуть выше меня, так еще и будто специально напялил майку в обтяжку и короткие шорты, чтобы демонстрировать свой рельеф. «Если тебя там не было, выпейте в грудь вперед», подошла к нему Су Ин, словно пыталась таким образом устрашить соперника. «То нечего, не надо, Су Ин», положил я руку на плечо девушки и мягко улыбнулся. «Только конфликта нам сейчас не хватало, успокойся». Но он уже начал торопливо оправдываться. «Она, ты, правда, хочешь доказать что-то тому, кто даже на миллиметр не приблизится к башне? С чего ты это взял?» Недовольно скрестил руки на груди незнакомец. «Я, вообще-то, из семьи Ни», усмешливо произнес он, и спокойно. «Тогда, почему ты не попал в команду?» Спокойно поинтересовался я. «Не захотел заниматься ерундой», фыркнул он. «Вот как», пожал я плечами. «Что ж, считаешь, что я слабак?» Внезапно воскликнул он. «Я ничего не говорил. Это твои выводы. Ты сраный младшекурсник», рыкнул он. Внезапно земля вокруг нас покрылась коркой льда. Ну вот, все же нарвался. Остальные студенты тут же отскочили в сторону, испуганно ойкнув, когда увидели магию, что стало быстро распространяться вокруг. А ведь драки без официального вызова запрещены. Не хватало еще проблем с администрацией. «Эй, хватит!» — послышались выкрики других студентов. «Прекратите! Драки запрещены!» «Они правы!» — холодно посмотрел я на юношу. «Драки запрещены! Так что, и без тебя знаю». Снова рыкнул он и, создав скульптуру ледяного огромного тигра, направил его в мою сторону. Тигры Зельда, ох, не к добру это. Вытянув руку вперед, я лишь сконцентрировал огонь на ладони и, дотронувшись до морды созданной скульптуры, тут же разбил ее в дребезги. А во, круто, снова донеслось из толпы. Он отразил одной рукой. Видели, может, хватит, спокойно поинтересовался я у незнакомца из семьи Ни. Я сам знаю, когда остановиться, не смей мне указывать. Снова воскликнул он и вновь прибегнул к магии. Теперь передо мной образовались два медведя. Выглядели и вели они себя, как живые. Если бы не их ледяной вид, то можно было подумать, что он маг, способный призывать животных. Но на самом деле, это просто созидательная магия льда, даже невысокого уровня. Что-то вроде моего огненного фокуса, который я позаимствовал у Чимина. В этот раз я направил в его скульптуры пламенные шары. Но и на этом юноша останавливаться не хотел. Он уже было продолжил создавать зверей дальше, как внезапно позади раздался злобный голос Саджуна. «Вы чего тут устроили?» – нервно выкрикнул куратор, быстрым шагом направляясь к нам. «Совсем с ума сошли драться в такое время?» Я повернулся к Чою и поклонился ему. «Прошу прощения, господин Саджун», – произнес я. «Этого больше не повторится. А ты не хочешь извиниться?» – обратился куратор к моему оппоненту. «Пф», – фыркнул он. «Это не я начал. Правда, что ли?» – нервно подергивая глазом, язвила Суин. «Как раз ты это все и начал, идиот. Ты кого идиотом назвала?» – рыкнул он на девушку. «Хватит», – успокоил их перепалку Саджун. «Если не прекратите, то сделаю вам всем выговор. Директор вам что сказал разойтись? Почему вы до сих пор здесь всем, живо по домам?» После его грозного приказа и гневного взгляда куратора все тут же стали расходиться. Юноша из семьи не еще раз злобно покосился в мою сторону и направился к выходу вместе с остальными. «Не связывайся с ним», – проводив юношу взглядом, произнес уже спокойно Чой. «Что вы имеете в виду?» «Не понял я. Ты же знаешь, что у каждой семьи есть ответвление. Не Хосок, с которым ты столкнулся, из центральной ветки. И что, они сильнейшие маги льда. Я вообще удивлен, что ты так спокойно смог отбить его атаку», поправив очки, посмотрел он на меня. Однако он покосился в сторону главного здания Академии. Не только я этому удивлен. Я посмотрел туда же, куда был направлен взгляд Чоя. Однако окна так сильно отражали, что невозможно было увидеть то, на что намекал куратор. Ну, или на кого именно он намекал. Тогда почему он не участвовал в походе в шпиль, если он такой сильный, у него довольно своеобразная семья. Это было их решение, пояснил он. В общем, я говорил тебе быть осторожнее со знатными семьями. Пусть ты и выдающийся талант и успел привлечь к себе много внимания, но не думаю, что тебе нужны еще враги. Хорошо, снова поклонился я ему. Спасибо за наставление. Буду осторожен. Я пойду. Удачи. И да, напоследок добавил Саджун, после этого похода внимание будет не только со стороны учеников, но и со стороны прессы. С ней тоже будь аккуратен. Одно неверное слово и это может вылиться в непредсказуемые последствия. Я молча кивнул ему и отправился домой. Все товарищи из академии уже разошлись. Даже Суин в этот раз не стала меня ждать. Видимо, этот поход вымотал не только меня, но и остальных. Неудивительно, впервые первый этаж башни оказался сложнее, чем последние этажи пиков, которые я уже успел пройти в этом мире. Но неужели правительство все же оставит свою идею и продолжит посылать туда студентов? Так и до всеобщего недовольства недалеко. Если уже сейчас знатные семьи начинают бунтовать на эту тему, не посылая своих наследников в башню, то что будет дальше? Почти дойдя до своего дома, меня внезапно окружила группа людей. У меня аж глаз дернулся. «Господин Джи Хён», – произнес один из незнакомцев в микрофон, что держал у своего рта, а рядом с ним крутился второй с камерой на плече. «Не ответите на пару вопросов, а вот и то, о чем говорил куратор. Репортеры и журналисты уже тут как тут». Глава 13. Естественно, сразу после того, как я попал на глаза репортеров и журналистов, меня мгновенно замкнули в круг, адовый круг. Учитывая, что мой ответ на их разрешение, по сути, ничего не давал, тут же поднялся гул из различных голосов. Не такой, конечно, как, например, на каком-то сборище. Эти люди пытались вести себя максимально сдержанно. Однако вопросы лились так, что я не успевал ответить на один, как мне тут же прилетало сразу несколько. «Скажите, господин Джи Хён», – послышался голос одного из репортеров. «Что именно было в башне? С кем вам пришлось сражаться? Все настолько опасно?» «Прошу простить», — извинился я, — «однако я не имею права разглашать данную информацию. Это приказ правительства и администрации Академии. Конечно, никакого приказа и в помине не было, но нужно же было как-то от них отвязаться». «Господин Джи Хён», — воскликнул женский голос, — «скажите, это правда, что скоро вы открываете свой личный бизнес? С чем именно он связан?» «С фармацевтическими препаратами, которые разрабатывает ваша семья. А это вообще откуда всплыло?» «Ну, видимо, ответ мне нельзя разглашать тайны на них сработал. Они все же знают, что с этим шутить нельзя. Теперь решили перейти к другим вопросам, раз все равно смогли меня подловить. Неудивительно. Им нужны свежие новости, а тратить впустую время и уходить ни с чем, не в их принципах. Совсем скоро вы все узнаете», едва приподняв уголки губ, слегка улыбнулся я. «Так что, не переживайте, господин Джи Хён», — снова послышалось, но уже с другой стороны. «А расскажите про вашу личную жизнь. В последнее время у вас собралось много фанатов. Они интересуются. Вы уже с кем-то обручены?» «Так, теперь мне это начинало порядком надоедать. Да и от их голдежа только голова болела, не больше». Я стал двигаться в сторону своего подъезда, пытаясь пропихнуться через толпу любопытных репортеров. Конечно, выпускать они меня не собирались, поэтому следовали за мной, продолжая настойчиво закидывать меня различными вопросами. Проще было бы, будь они бандитами или ворами. Так, хотя бы магию можно применить. А тут, черт, я даже перемещением, как и на не обладал. Жаль, однако вырваться я все же смог. Несмотря на все их попытки остановить меня и перегородить путь, мой резкий поворот и ответ в духе: «Совсем скоро вы услышите грандиозные новости. Следите, принесли свои плоды». Пока репортеры отвлеклись на шок и раздумывание над моими словами, я наконец-то смог зайти в свой дом. Мало того, что походы уже совсем измотали, так еще и от них теперь придется бегать. Ну, хотя бы дома все тихо и спокойно, можно немного расслабиться. Во всяком случае, я так думал. «Братик», — встретила меня у порога Джиу, — «я так рада, что ты вернулся». «А я-то как рад, еще живой и со всеми конечностями, в отличие от некоторых студентов». «Тоже рад тебя видеть», — уставший ответил. «Я в комнату, хочу отдохнуть». «Но, братик, как-то странно вцепилась мне в руку сестра. С тобой кое-кто пришел познакомиться. Что-то мне это уже не нравилось. Помнишь, ты спас блогеров на острове Чеджуда?» — напомнила мне сестра. «Еще бы я такое забыл. Учитывая, что я дважды сломал бизнес семье Ше, так еще и агентство Руби вынесло мне предупреждение и тонко намекнули, чтобы я не лез туда, куда меня не просит». «Ну и?» — удивленно приподнял я бровь. «Так вот, один из парней, которых ты спас, хотел бы лично тебя отблагодарить». Теперь она странно засмущалась. «Ты же помнишь Феникса? Кажется, это твой нынешний парень». Этим вопросом я еще больше вогнал сестру в краску. «Помню», — решил смягчить я удар, но это уже не помогло. «Пойдем», — слегка подтолкнула меня в сторону своей комнаты Джиу. У порога меня встретил тот самый парень. С виду он вроде бы был добродушный и весьма вежливый. Сразу поклонился, как только увидел меня. «Здравствуйте, Джи Хён», — начал он. «Рад вас видеть. Я ждал встречи с вами. Можно и на ты?» Хотя его вежливость мне уже нравилась. «Так, значит, сейчас у тебя все уже хорошо?» «Да, благодаря В...» — он запнулся. «Тебе, теперь все блогеры снова могут вести свои каналы спокойно и, не боясь, что снова попадут в ловушку. Им же тоже там была», — начал вспоминать я. «С ней тоже все хорошо?» «Да», — перехватила сестра с улыбкой. «Она тоже тебе благодарна, но хочет потом лично прийти и поблагодарить. Я рад, что у нее все хорошо. Ну и у всех остальных. Что ж, я был рад встрече и удачи в работе, братик». Джиу недовольно скорчила гримасу и воскликнула так, что по ее интонации я понимал, что это еще не все. «Но следовало бы более конкретно выражаться, когда говоришь, что тебя хотят поблагодарить. Я-то думал, что это все. Поэтому остановился», — посмотрел удивленно на нее, на что сестра глубоко вздохнула. «Понимаешь, тут такое дело», — ее зрачки забегали. Взгляд падал то на меня, то на пол, то на ее парня. «Мы очень сблизились за это время и...» — она вновь засмущалась. «И...» — попытался помочь я ей. «Вы решили пожениться?» «Нет», — громко воскликнула Джиу и покраснела так, словно ей лицо обожгли. Выглядело это довольно забавно. «Ты беременна?» — еще больше вогнал в краску я сестру. А этим вопросом не только ее, но и ее парня. Причем говорил я довольно спокойно, без насмешек и улыбок. Да нет же, ее голос стал выше и громче. Хватит вгонять в краску. Ну ладно, извини, что у вас, мы решили пожить отдельно. Вот как, задумчиво произнес я. Если честно, я думал, что это что-то менее серьезное. Конечно, мои предыдущие догадки были не более чем шуткой, чтобы как-то немного разрядить обстановку. Если вы так решили, то, спокойно ответил после нескольких секунд тишины, я не против, если тебе нужно мое мнение. Правда, как-то радостно раздалось в голосе Джиу. Спасибо, братик, мне-то за что, тебе потом с отцом разговаривать на эту тему, пожал плечами, он все еще глава нашей семьи. Ммм, протянула сестра и хитро улыбнулась, а я думала, что ты с ним поговоришь, ты же такой классный братик, он тебя точно послушает. А вот теперь я начал понимать, почему она мне первому решила сообщить об этой новости. Конечно, если я скажу отцу, что все нормально, думаю, он меня послушает. Но тогда решит, чтобы я следила и за сестрой, и за ее новым ухажером, и все ляжет на мои плечи. Ладно, могу предложить вам переехать в квартиру на верхнем этаже. Слышал, что ее сдают и никак не могут найти жильцов, предложил я сразу. Так, хоть за Джиу приглядывать будет гораздо проще. Да и к тому же я уже привык, что мои питомцы постоянно с ней, так что почти ничего не поменяется. Правда, тогда завтра же разузнаю об этом. Теперь Джиу, правда, светилась от счастья. Ну, ее упрекать в этом нет смысла. Я и сам был рад, хоть мне и нравилось жить с сестрой, но это, правда, ненормально, когда так долго приходится делить квартиру на двоих. Мы еще немного пообщались с Фениксом перед тем, как он отправился домой. Как оказалось, его родители тоже заведуют агентством, только не медиа, а рекламным. Он рассказывал, что с ними заключали контракт даже маги класса «Легенда», которые недавно переехали из Кореи в другую страну. Среди них был и тот маг, о котором упоминали на фестивале, Джи Сухо. Даже Феникс рассказывал о нем не как о человеке, а как о каком-то сказочном существе, что таких сильных в этом мире просто не может существовать. Интересно было бы теперь на него посмотреть, кто он и чем так примечателен, что выделился среди прочих. После того, как парень Джиу ушел, сестра еще некоторое время расспрашивала меня о нем. Я пытался поскорее закрыть этот разговор, ведь с завтрашнего утра меня ждали практические тренировки, которые устраивала академия. Как и ожидалось, всю неделю кураторы не слезали с нас, расписание полностью изменилось. Теперь на теоретические лекции давалось всего несколько часов в день, а дальше усердные тренировки. На поле, в башнях, где угодно. Лишь бы маги развивали свои физические и магические способности. Но и этого, как мне казалось, мало. Вспоминая ту комнату с кучей монстров и их быстрой регенерацией, я понимал, что недостаточно просто усердно тренироваться с остальными. Нужно прокачивать отдельно и свои навыки. Поэтому до самого вечера после занятий, я проводил в башнях, пики обычные, мне было плевать, главное, нарваться на монстров, которые бы превосходили меня по силе. Кстати, благодаря модификации башен, система теперь часто появлялась перед моими глазами. С каждым таким походом я набирал очки рейтинга и поднимал уровень. Казалось, что мне уже и отдельных заданий не нужно, чтобы прокачиваться и оттачивать свои навыки. Даже высокоуровневую магию, которой меня научил отец, я смог развить еще больше, поэтому и тренировки с куратором после такой сложной недели казались мне слишком легкими и простыми. «Ты как обычно», — запыхавшись, произнес Гван Сон, плюхнувшись на пол и обливая себя водой из бутылки. Снова уделал всех и даже испарина не выступила. «Просто я много тренируюсь, переобуваясь», — отметил я. «Может, тогда и меня с собой возьмешь?» — с улыбкой поинтересовался Гван Сон. «И меня». Тут же из ниоткуда выскочила Суин. «А я не пойду», — плюхнулся с тяжелым вздохом Лан. «Хватит с меня». «Да ладно», — отмахнулась девушка. «Зато станешь сильным, и все девушки за тобой бегать будут». «Ага, пока до Джи Хёна не добегут и не переключатся на него», — ехидно подметила Сонэ. «На него все потоки смотрят так, что вот-вот слюной подавится». «Чего?» — недовольно протянула Суин. «Это кто на него смотрит, я им быстро. Тогда придется драться со всей академией», включилась в разговор Харин. «И не лень тебе, ладно, с вами, конечно, весело, но я пойду», махнул я своим друзьям. «Удачи». «Опять на тренировку?» — поинтересовался Гван Сон. «Мы же только что весь день посвятили отработке магии, мне не хватило, так что, я пойду». После этого я покинул академию. Благо никто не додумался пойти со мной, а потому я смело направился в одну из пиков. Только вот, не успел я добраться до самого входа, как у ворот мне тут же пришло системное уведомление. Перед глазами открылось синее окно. Вроде все как обычно, только вот сама информация на ней была странной. Поздравляем, вы достигли 400 уровня. Ваш мир находится под угрозой уничтожения. Чтобы помочь ему, вам необходимо пройти квест «Поиск истины». Хотите его пройти? Да нет информации о квесте. Уничтожение мира только не говорите, что это как-то связано с башнями. Но, к счастью, в этот раз система оказалась более благоразумной и дала третий вариант ответа в виде информации. Информация о квесте, четко произнес я. Окошко изменило форму и стало больше, а на нем появилось подробное описание квеста. В данном квесте вам необходимо найти предназначение башен. Оно содержит в себе задания, которые помогут вам понять суть и трансформацию башен, а также даст ответы на вопросы по монстрам и их модификации. Хотите ли пройти данный квест? Да нет. Значит, этот квест поможет мне понять, что за хрень происходит сейчас в мире. И я смогу понять, что это за странные явления. Тогда у меня и выбора особого нет. Да, ответил я. Поздравляем. Для вас разблокированы первые задания квеста. Задание 1. Пройдите 5 порталов, отмеченных на карте. И тут же перед глазами высветилась карта с пиками, подсвеченными желтым цветом и пронумерованных от 1 до 5. Самой ближайшей была третья башня. Собственно, она и была прямо перед моим носом. Башня номер 3, произнес я. Желтый кружочек загорелся тут же красным цветом. Зачистите башню номер 3 и пройдите портал. После этого окошко системы захлопнулось, а я отправился в башню. Знаете ли вы, что достоинство почти всех кореянок в их стройных ногах? Поэтому девушки в Корее любят часто носить мини-юбки, и это не считается чем-то постыдным. А вот за глубокое декольте можно получить осуждение со стороны, ведь это считается уже чем-то непозволительным. Всем приятного чтения и хорошего дня. Глава 14. Первый этаж, на котором сразу повстречал Чупакабр, был зачищен за 15 минут. Однако создания, помимо того, что были сильными, снова показали свою способность просто к немыслимой регенерации. Они так быстро восстанавливали свои тела, что пришлось потратить много маны, чтобы наконец-то избавиться от них. И так было на каждом этаже. Чем выше, тем сильнее и модифицированнее монстры мне попадались. По внешнему виду они ничем не отличались от тех, с кем я уже сражался раньше. Однако по силе превосходили их в несколько раз, а то и больше. После того, как последняя тварь была убита мной, то перед носом тут же открылся портал. Видимо, один из тех, о котором как раз говорила система. Зайдя внутрь, я попал в странное полуразрушенное здание. Чем-то оно напомнило мне то, в котором я был, когда впервые попал в этот мир. В полу и на стенах ветвились глубокие трещины, из которых прорезались растения и цветы. Потолок был в полуразрушенном состоянии, отчего можно было спокойно наблюдать звездное небо и яркую луну. Было довольно темно. Единственный источник света был естественным, отчего я на всякий случай дополнительно зажег огонь на своей руке. Пробираясь все дальше по коридорам, прислушивался к каждому шороху, реагировал на каждый звук, который казался мне неестественным. Однако все еще никого не было. Казалось, что этот коридор, как и все здание, был пустым. Однако система, как я уже знал, просто так не станет открывать портал. Хотя довольно странно, что в этот раз никакого уведомления о том, кого именно я должен убить, не было вовсе. Внезапно пол под ногами содрогнулся. Землетрясение оказалось настолько сильным, что я чуть не провалился вниз. Трещины стали разъезжаться в разные стороны, становясь все больше. Еще немного и падения было не избежать. Карта магии. Ветер. Как только щит из моей маны поменял цвет, я сконцентрировал магию в ногах и поднялся над полом. Здание продолжало трясти, а я создал дополнительно щит из ветра, чтобы избежать камнепада. Я стал оглядываться по сторонам, чтобы понять причину, по которой это все происходит. Внезапно снизу, наконец-то, появился зачинщик всего беспредела. Это была гарпия. Гарпия. Однако она была необычных размеров. Из-за ее огромного роста она даже не помещалась на целый этаж. Возможно, из-за этого и случилось землетрясение. Скорее всего, эта тварь просто где-то укрылась, а с моим появлением почувствовала силу и пробудилась. В любом случае это не мешало мне ее атаковать. Вытянув руки вперед, направил поток ветра в сторону гарпии. Существо быстро отбросило мою магию своим крылом и завопило так, что у меня чуть уши не заложило. Прикрывшись руками от раздражающего звука, я ловко старался уворачиваться от падающих кусков потолка, что разрушался на части. Понимая, что в здании сражаться не вариант, стремительно направился в сторону разбитого окна. Вылетев на улицу, я опустил взгляд вниз. Мои глаза округлились. Как оказалось, я не смог увидеть землю. Ее просто не было подо мной. Более того, конца здания мне тоже не удалось разглядеть. Оно словно было бесконечным. Кажется, я начал понимать, почему сражение должно происходить именно внутри. Однако Гарпия не дала мне и минуты, чтобы хоть немного поразмыслить. Своим воплем и стремительным выпадом вперед, она быстро приблизилась ко мне. Удар ее мощных крыльев не нанес сильного урона, но откинул в сторону неслабо. Правда, как оказалось, и ударяться мне было не обо что. Все же, кроме неба, тут ничего не было. Можно было бы продолжить нашу схватку в этом здании, но боюсь, что оно обрушится быстрее, чем я одолею тварь. Если оно, конечно, вообще может разрушиться. Во всяком случае, этажи обвалиться могли точно. Как только Гарпия настигла меня, мне не пришло ничего лучше в голову, чем оседлать ее. По сути, поступить с ней так же, как когда-то я сделал с грифонами. Напасть сверху, ударить молнией, а после снова воспользоваться воздухом, чтобы не оставить от себя мокрый след на земле. Если, конечно, с такой архитектурой портала это вообще возможно. Мой план сработал. Когда Гарпия, наконец-то, получила свой заряд электрического тока и исчезла, оставив после себя камень, я полетел вниз. Чтобы контролировать свой полет, вновь призвал магию ветра. Прошло около 15 минут, но земли все не было видно. Остановившись напротив одного из окон, я забрался внутрь. Этаж был в точности похож на тот, где я был до этого, только в полу не было огромной дыры после гарпии, но и полуразрушенный потолок и стены. Все в точности напоминало предыдущую комнату. И, как и там, казалось, что это последний этаж. Но нет, что за магическая иллюзия, я не знал и не понимал. Впрочем, главным было то, что портал я прошел, а после того, как вновь ощутил под ногами твердую поверхность, перед носом появилось окошко системы. Поздравляем, вы прошли башню номер 3 и зачистили портал. Награда, часть манускрипта. Хотите его получить? Да нет, да. После моего ответа в руке образовался кусок старой пергаментной бумаги. Ощущение, что это было частью какого-то листка из старинной книги. Причем текст был написан от руки и на китайском языке. Благо, что с приходом в этот мир я успел его изучить. Люди различных родов, кому дарован магический источник, обязаны противостоять им. Им сила дана для защиты. Ну точно, частица, которая выдрана из текста. Значит, чтобы собрать все эти детали, мне необходимо было пройти все башни. Ну что ж, значит, так и сделаем. Все же мне нужно было узнать, что здесь творится. Я направился в остальные башни. Как и в первом пике, монстры стали сильнее. Регенерация помогала им оживать снова и снова. Даже те, кто попадался мне в порталах, открытыми системой, казались менее сильными, чем те, кого я встречал в пиках. Однако благодаря тому, что я был один и мог спокойно использовать как свойства системы, так и различные типы магии, башни я смог пройти без труда. Справился с ними за день. Правда, пришлось потратить на это все свое время. Когда я вышел из последней башни, было уже довольно темно. Но все же целостную информацию по первому этапу квеста я получить смог. Она гласила следующее. Башни – притон для разнородных тварей. Монстры, чей дом является местом магической битвы для людей, становятся сильнее. Сила и трансформация их зависит от уровня развития человека. Люди различных родов, кому дарован магический источник, обязаны противостоять им. Их сила дана для защиты. Изменение поведения и усиление монстров – процесс необратимый. Если человечество вымрет, то Земля станет домом для магических тварей. Только пока есть люди, способные противостоять им, они не смогут выбраться наружу. Если коротко, то получается эволюция башен и монстров – это необратимый и вполне нормальный процесс. Но тогда, почему только сейчас все стало настолько опасно? Почему монстры стали настолько сильны? Причина в самих людях – из-за того, что наша магия стала сильнее, потому и они стали сильнее. Но если бы это было так, разве мы бы заметили эти изменения? Все-таки было еще что-то. Почему-то казалось, что чего-то не хватает. Какого-то объяснения поподробнее, понятнее. Вопросы-то все равно имелись. Впрочем, так, как это был квест от системы, то необходимо было пройти его до конца. Если он такой длинный, то, значит, это только верхушка айсберга, и я начинал погружаться в этот таинственный океан. Кусок информации у меня имелся. Следовательно, нужно было просто идти дальше. Однако дальнейшей инструкции от системы пока не было. К тому же я довольно сильно вымотался. Мало того, что пришлось обойти 5 башен, так еще и на дополнительных заданиях побывать. Поэтому я сразу направился в сторону дома. Однако до него я дойти так и не смог. Как обычно, все время мое спокойствие обязательно кто-то норовил прервать. В этот раз это был человек в смокинге, как из фильма, который перегородил мне дорогу. «Пак Джи Хён», — поинтересовался он. «Да, это я», — кивнул в ответ уставший. «Что-то не так, я уже было приготовился к тому, что меня сейчас силком куда-то увезут, ну или попытаются атаковать, однако нет». Он любезно пригласил меня рукой в сторону тонированного внедорожника. «Прошу вас пройти со мной, мой босс хотел бы поговорить с вами», — спокойно произнес незнакомец. «Интересно, это очередная замануха или все же обойдется без приключений?» В любом случае мне стало любопытно, поэтому я проследовал за ним. Когда я залез в салон, то первый, с кем я встретился взглядом, был глава семьи Хон. Рядом с ним сидела Йон Ми, мило улыбаясь и слегка смущаясь моего присутствия. «Господин Хон», — коротко поклонился я ему, — «рад встрече». «Я тоже думал, на самом деле, позвонить, но по счастливой случайности Йон Ми тебя приметила. Интересное совпадение, не правда ли?» — пустил он смешок. «А да, казалось, что моя жизнь вся построена на совпадениях и случайностях. Я же говорила, что это он», — улыбнулась чуть шире Йон Ми, а потом обратилась ко мне. «Ты выглядишь уставшим. Неужели снова ходил в башни?» — поинтересовалась она. «Да, тренировался», — кивнул я. «А во, слышал, сейчас академии сделали упор на практические занятия», — снова подключился к разговору глава семьи Хон. «Но не думал, что у кого-то еще останутся силы на дополнительные тренировки. Как обычно, ты поражаешь, парень». «Благодарю вас», — вежливо произнес я. «Так, вы что-то хотели?» «Да». «Ты не забыл про наш уговор, насчет совместной работы?» «Да, конечно, помню. Все в силе». «Вот и отлично. Тогда держи». Он достал из заднего кармана своего пиджака конверт и протянул мне. «Это приглашение на вечер». «Приглашение на вечер?» «Да. После похода в башню шпили того, что произошло внутри. Да и вообще из-за всей этой ситуации, президент решил собрать глав знатных домов, а также представителей правительства, чтобы немного снизить градус агрессии с их стороны. Ты же слышал, что есть некоторые недовольные тем, что их дети должны ходить в башни?» «Да, слышал. Вот поэтому и решили сделать некий вечер встречи. Но разве вы не должны отдать это приглашение моему отцу, если собираются только главы знатных семей?» «Да, я уже выслал приглашение Пак Джигуну. Однако я бы хотел видеть там и тебя. Заодно поговорим насчет нашего партнерства. Это большая честь». «Благодарю, не стоит», — усмехнулся он. «Как раз твое присутствие там, как мне кажется, будет необходимо». «Что вы имеете в виду?» «Молодой и талантливый маг, который уже привлек к себе много внимания. Разве этого недостаточно?» После этого он как-то загадочно улыбнулся. Мне даже было немного не по себе. Однако получить приглашение от столь знатного человека было отличным шансом. Заодно можно было лично оценить настроение, которое сейчас создалось внутри других родов. «Если это все, приняв конверт, я уже приготовился выйти из машины, то я пойду». «Нет, нет», — тут же остановил меня Даджин. «Мы тебя подвезем, а ты пока расскажешь, что именно происходит сейчас в обычных башнях и башнях Пик. Я уже давно не имею к этому отношения, но было бы интересно услышать, насколько все плохо». После того, как машина тронулась с места, я рассказал главе семьи Хон все то, с чем мне пришлось столкнуться внутри. Конечно, про квесты систему умолчал, а также о той информации, которую она мне подкинула сегодня. Однако, судя по его хмурому и задумчивому лицу, информации об эволюции башен и быстрой регенерации монстров ему было вполне достаточно. Всю дорогу он и Йон Ми внимательно слушали меня, не перебивая и не пытаясь задать вопросы. Ну а, после того, как мы подъехали к моему дому, Даджин лишь добавил: «Спасибо, что посвятил. Значит, опасность, действительно, довольно внушительная. Никогда бы не подумал, что такое вообще произойдет. Хотите сказать, что раньше такого никогда не было? Я владею разными историческими источниками, но ни в одном не было упоминания о данном явлении. Было что-то похожее, на уровне видоизменения монстров. но с таким оно точно не сравнится. Значит, система давала мне, правда, уникальные знания. Но она-то откуда тогда это знает, да и что она вообще такое? Может, она часть этих башен и как-то сама связана с их эволюцией? Спасибо за то, что подвезли, снова поклонился я. Всего доброго, и тебе удачи, Джихён, улыбнулся Хон. Буду рад видеть тебя на встрече. После этого я вышел из салона, а машина быстро направилась в сторону трассы. Тяжело вздохнув, я вновь опустил взгляд на конверт. Интересно, что предпримет правительство в отношении семей? Как они собираются их успокоить? Переступив порог квартиры, в комнатах было темно. Судя по всему, Джи у дома не было. Я уже было хотел пройти в свою комнату, как внезапно ощутил странное предчувствие, будто кто-то был сейчас в моей квартире. Однако черта дома, как и сестры, не было. Подлиза спал, сидя на спинке дивана в моей комнате. Но источник шел не от него. Это было что-то другое. Что-то, что даже я не мог объяснить. Оно было совсем рядом. Скрывалось прямо во тьме. Меня почти никогда не обманывала ни интуиция, ни предчувствие. Поэтому я медленно двинулся в сторону источника. Глава 15. Когда я уже стал приближаться к источнику, неожиданно что-то выскочило из тени. Не успел разглядеть это странное существо. Оно мгновенно двинулось в сторону открытого окна. Странно, но перемещалось оно быстро, и ощущение, что это был не человек, хотя темное обличие напоминало мантию с накинутым на голову капюшоном. Как только оно выскочило на улицу, я тут же двинулся за ним. За это время мой грифон даже не проснулся, не ощутил никакой силы, да и я не смог распознать его магию. Что же это тогда? Странная тень быстро взбиралась по балконам. Добравшись до пожарной лестницы, оно взмылось вверх прямо на крышу. Я поступил легче, использовав магию ветра, добрался до него в два счета. Не успел он ловко перепрыгнуть с одного здания на другое, как я ускорил свою магию и схватил его за мантию. Как оказалось, это, действительно, была материальная личность. Откинувшись назад и плюхнувшись на спину, оно вскрикнуло. Причем нечеловеческим тоном. «Ты кто вообще такой?» Опустившись на землю, встал я перед ним, перегородив путь. Незнакомец быстро поднялся. Вместо рук из-под балахонистых рукавов я увидел лапы с длинными когтями. Чем-то напоминали монстра, только кожа слегка облезлая. Он попытался вновь убежать. Странно, что он не стал применять против меня магию или пытаться как-то атаковать. Вместо этого просто решил положиться на свою ловкость и быстроту. Однако не вышло. Использовав карту магии, я сменил свой ветер на огненную стихию. Вытянув руку вперед, создал вокруг нас огромный круг из пламени, что стал преградой для него. Метаясь с одной стороны в другую, он понял, что находится в ловушке. После этого я услышал мерзкий и противный рык. «Еще раз спрашиваю, кто ты?» Холодно повторил я свой вопрос. Незнакомец наконец-то остановился. Видимо, он понял, что бежать ему некуда, некуда скрыться. Он обхватил пальцами край своего капюшона и опустил его. Увидев лицо, что скрывалось за мантией, я ошарашенно округлил глаза. Да, передо мной, действительно, был не человек. Это было некое существо, которое совмещало в себе монстра и нежить. Бледная и облезлая кожа, красные, почти кровавого цвета, глаза. Однако никаких рогов или шипов на голове не было. Обычные человеческие волосы. Чем-то он напоминал мертвую тварь из башни. Неизвестное существо в черной мантии. Теперь я начинал сомневаться в том, что он вообще меня понимал. Что за... Продолжал разглядывать его. На мои слова он реагировал шипением и рыком. Может, где-то взорвалась очередная нестабильная башня. Но обычно монстры не приходят домой и не убегают от тебя, а пытаются напасть на все живое, что видит вокруг. Как он оказался в моей квартире, да и вообще, что он такое? Система не выдавала данных по нему, она просто не реагировала. Внезапно я вспомнил про свойство, что недавно досталось мне в одном из походов, сканирование. Я не применял его ни разу, может, смогу применить на нем, но не успел я и рта открыть, чтобы вызвать особую способность, как эта тварь неожиданно вытянула в сторону руку. Хочет атаковать? Что ж, пусть попробует. Я приготовился отразить его удар, но ошибся. Это не было атакой магии или нападением. По правую сторону от него за секунду образовался портал, такой же, который давала мне система для специальных заданий. Резкий рывок в сторону, и существо скрылось внутри. «Стоять!» — лишь успел выкрикнуть я и машинально двинулся за ним. К счастью, портал не успел закрыться. Я смог прыгнуть в него. Вот только толку от этого не было. Когда я вышел из портала, то оказался там же, откуда и пришел. И если можно было бы списать это на какую-то параллельную реальность, то хоть что-то бы изменилось. Но ничего специфичного я не заметил. Город был тем же. Крыша, дом и даже моя квартира, в которую я вернулся. Магия и система оставались теми же при мне. Ничего не поменялось и в профиле. Портал же просто растворился. Значит, он был предназначен только для этого странного существа. Что это вообще за монстр такой? Почему он оказался в моей квартире, а подлиза никак не отреагировал? Зато поднял шум, когда я вернулся обратно. Начал махать крыльями, кричать. Поздновато слишком для этого. Раздумывая над тем, что случилось, я, уставший, опустился на диван, когда вернулся домой. В этом мире происходило все больше странностей. Меня словно погружали в пучину загадок, ответов на которые придется находить самому. Я решил еще раз проверить место, где нашел это странное существо. Посмотреть, может, он что-то оставил или же просто попытаться понять, что именно он искал. Подойдя к стене за одной из штор, я остолбенел. На стене, где был этот странный монстр, вырисовывалась надпись на корейском языке. «Ты не один такой». Значит, этот неизвестный гуманоид как-то связан с системой. Ну, явно же послание было адресовано лично мне и моим способностям. Намек на то, что у кого-то в этом мире тоже имеется система. Вот только у кого. Пусть даже он будет монстром или врагом, я бы хотел узнать это. Однако подписи под надписью не было, да и сама надпись потом просто испарилась. Как в фильме ужасов, только наяву. Да что вообще происходит? Не успел я даже задуматься над этим, как внезапно у меня завибрировал телефон. Это был отец. Еще одна новость, слишком насыщенный день какой-то выдался. Взяв трубку и не успев даже поприветствовать, я услышал на другом конце трубки недовольный голос Даджуна. «Джихён», — грубо заявил он, — «ты издеваешься, и тебе здравствуй, отец», — спокойно произнес я. «Что случилось? Я послал к тебе своих лучших охранников». Выдернул их, а ты просто берешь и отказываешься от их услуг. Мог бы сразу сказать, что они тебе не нужны. Подожди, я не говорил, что они мне не нужны. С чего ты это взял? Гаэль сказала, что ты отказался от их услуг и сказал распустить всю охрану. А вот это странно. Может, в этом замешан Бэкхён? Нет, вряд ли. Он бы сообщил мне первому. Отец, подожди, здесь какая-то ошибка. Продолжал спокойно говорить я, дай мне время, я разберусь. Так значит, это не твой приказ? Нет. Хаэм, его голос стал задумчивым и немного спокойнее. Ладно, тогда разберись с этим недоразумением. Да, конечно, спасибо. После этого я положил трубку. Да, действительно, дела, которые закручивались вокруг меня, становились все более мутными и странными. Не нравилось мне это все. Будни в академии проходили все так же. Утром, лекции часа два, не больше, а дальше походы в башни или практические занятия. В один из дней меня вызвал к себе директор. Давненько я не виделся с ним. Наверное, хотел поговорить об очередном походе в шпиль, или рассказать про экзамен. Наконец-то, Джихён, с улыбкой повстречал меня Ёнхё и указал на диван. «Присаживайся». Я поклонился ему и прошел внутрь. Когда я сел на диван, он откинулся на спинку кресла. «Джихён», — начал он, — «как думаешь, почему я тебя вызвал? Это как-то связано со шпилем или экзаменом?» — предположил я. «Именно. Твой экзамен из заявлений, что в последнее время сильно потрясают всех жителей нашей страны, пока не может быть проведен. Однако я смог договориться с руководством, чтобы тебе дали ранг, если сможешь проявить себя при походе в шпиль. Благодарю вас. Ты сильно отличился в тот раз. Ваша команда была единственной, кто не получил сильных ранений. У нас были довольно способные маги в команде. Не скромничай. Успех похода зависит во многом от капитана отряда. Я поговорил с твоими товарищами, они снова хотят пойти именно с тобой. Ну, от Суин это было неудивительно. А вот от остальных, не думал, что они согласятся на повторный поход именно со мной. Более того, я думаю, с твоими навыками ты и куратором, отличным бы, стал, а может и более высокий ранг получил. Что вы имеете в виду? Он как-то хитро ухмыльнулся. Ты когда-нибудь видел, на что способны маги ранга легенда? Нет, к сожалению, я никогда их не встречал. Говорят, что помимо нескольких источников, они способны использовать магию, которая не подвластна другим магам. Я думаю, у тебя тоже есть способность к этому. Поэтому выложись на полную в следующий раз. Да, спасибо. Наша команда очень постарается. Но будь осторожен. Договорились? Я не понимал, на что именно он намекает, но на лице было написано, словно он знает гораздо больше того, о чем говорит. Если честно, это немного раздражало. Я никогда не любил загадки, а учитывая, что мне их сейчас хватало и без того, то это бесило еще больше. Однако я не стал пытаться что-то узнать. Было видно, что он не будет говорить сейчас на чистоту. Надо заслужить его доверие и использовать для своих целей. После того, как я попрощался и вышел из кабинета, то мне сразу поступил звонок на телефон. Это был Бэкхён, который попросил срочно приехать в офис после занятий. Когда я подъехал к снятому зданию, то заметил, что охраны, которую мне выделил отец, не было. Видимо, он не успел им сообщить о том, что это было не мое решение их всех разогнать. Зато по всему периметру стояли люди Ана. Быстро он подсуетился. Может, все же его рук дело? Когда я поднялся в его кабинет, то Бэкхён тут же встретил меня так же радостно, как и обычно. Обставил он, кстати, свой кабинет точно так же, как и у себя в подпольном клубе. Зайдя, я тут же заметил витрины и музейные экспонаты. Видимо, это была его особая страсть. «Рад, что ты приехал», — радостно воскликнул юноша, вскинув руки в сторону. «Присаживайся». «Да, я тоже рад тебя видеть», — кивнув, сел я напротив него. «Ты не знаешь, что случилось с охраной, которая была тут раньше. Я думал, что это ты их выгнал», — искренне удивился Бэкхён. «Поэтому сразу прислал своих людей. Подумал, что ты просто тем не смог доверять. Разве нет?» «Нет, это был не я. Странно. Ладно, тогда я могу разобраться с этим. А тебе нужно будет разобраться с одним делом». «Каким? Помнишь девушку по имени Чантрей? Это одна из солисток новой группы, которую ты нашел», — уточнил у него. «Именно. В общем, она пропала». «Как пропала? Никто ее не видел в последнее время. На репетициях не появлялась, на звонки не отвечает. Где она именно, никто не знает. В последний раз ее видели возле общежития, и все. После этого, словно сквозь землю провалилась. А в полицию обращались? Зачем? Я мог бы дать это дело своим ребятам, но подумал, что ты справишься с этим гораздо лучше. Тем более, ты знаешь подход к женщинам», — он хитро ухмыльнулся. «Хорошо», — глубоко вздохнув, произнес я. «Я постараюсь ее найти. С остальными все нормально?» «Да, работа идет своим чередом. Так что, все отлично. Совсем скоро должен быть дебют. Но нужно найти нашу девочку, иначе...» «Я тебя понял», — перебил его. «Хорошо, я сделаю это». После чего я направился в общежитие. Допрашивать подруг Трей не было смысла. Никто ничего о ней не знал, да и вела она себя в последнее время, как обычно. Ничего удивительного и нового. Поэтому вся надежда была на систему. «Особая возможность. Слежка. Назовите имя. Чантрей». Открылась карта с обозначением местоположения девушки. Странно, но оно постоянно менялось. Из одной части города значок с девушкой перемещался в другую. Причем долго на одном месте она не оставалась. Я дождался, пока Трей остановится, и только после этого отправился за ней. Последнее местоположение солистки было в ночном клубе. Когда я подъехал туда и попытался попасть внутрь, меня тут же остановили охранники. «Предъявите пропуск», — грубо заявил один из них. Глава 16. Вот же черт, и что делать? Прорваться с силой, попытаться обхитрить, или попробовать зайти другим путем? Пока в голове стремительно строились планы, как попасть внутрь, и даже сформировалось, как минимум три из них, я внезапно услышал чей-то голос. Он показался мне знакомым. Когда я обернулся, то увидел мужчину с сигаретой в зубах. Ну, точно. Кажется, его звали Пуи Сюл, режиссер того реалити-шоу, в котором мне предложили сняться. Удивлен, что среди стольких незнакомых лиц, он узнал меня. Все же через него наверняка много знаменитых личностей проходит. «Здравствуйте», — признав его, поклонился я в ответ на его зов. «Так, я не ошибся», — радостно воскликнул он. «Это, правда, ты Джихён, рад тебя видеть». Он подошел и хлопнул меня дружественно по плечу, а потом удивленно заглянул мне за спину, рассматривая недовольные лица охранников. «А что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Исюл. «У меня есть дело в этом клубе», — кивнул я в сторону входа. «Но, к сожалению...» «Не продолжай», — перебил он меня и жестом остановил мою дальнейшую речь. «Я тебя понял. Пойдем». Он даже не дал мне вставить слова, как положил ладони на мои плечи и развернул в сторону входа. «Привет, ребят», — улыбчиво обратился он к охранникам и предъявил пропуск, о котором они говорили. После того, как их взгляды вновь упали на меня, Исюл не растерялся. «Он со мной. Просто ему еще не успели выдать пропуск. Странно, но после его слов вопросов больше не было. Охранники молча переглянулись между собой и пропустили нас внутрь. Это заведение чем-то напомнило мне подпольный клуб Бэкхёна. Повсюду тоже был смог. Девушки танцевали на сцене, и громко долбила музыка. У барных стоек было все занято, впрочем, как и все столики, что располагались на втором и первом этажах. «Спасибо, что помогли», — поблагодарил я Пу. «Не стоит», — отмахнувшись, громко ответил он. «Все же, мы скоро будем коллегами. Ты же не забыл про реалити-шоу?» «Нет, и ты все еще с нами, я надеюсь». Тут недавно обратилась девушка, сказала, что от тебя. Мы сразу ее приняли, учитывая, что у нас не хватало людей. Да и она оказалась ценным кадром. «Ценным кадром?» — не понял я. «Вы о чем?» — он округлил глаза от удивления. «Ты не знаешь, кто ее семья?» — ошарашенно уточнил он. «Я думал, ты прислал ее именно из-за этого». «Нет, я не в курсе». «Оно и не удивительно». Впрочем, неожиданно расслабился он. «Мы сами еле добыли информацию по ней». «Так, кто она?» «Одна из дочерей семьи Джи», наклонившись, прошептал Пу мне на ухо. «Это же, именно, семья президента. Но, как я понял, живет она под другим именем. Если бы не наши связи, мы бы тоже не знали об этом. Но думали, что ты в курсе, поэтому и стали пробивать ее. Нам казалось, что ты Абыкова к нам не пошлешь. Как интересно получается. Я и сам об этом не знал, да и Хёна ничего не говорила. Впрочем, неудивительно, почему именно она скрывала. Больше поражало, как случайное совпадение помогло им выяснить, кто она на самом деле. Если, конечно, этой информации вообще стоило доверять. Впрочем, я рад, что встретил Исюля. Мало того, что в клуб попал, так еще и ценную информацию для себя приобрел. Что ж, мне пора, поклонился я ему. Спасибо еще раз, что помогли попасть сюда. Да, ни за что, снова отмахнулся он спокойно. Единственное, если не секрет, что у тебя тут за дела? Мне нужно найти одну девушку. Я посмотрел наверх, куда указывала мне карта со значком Трей. Кажется, она там. Исюл поднял свой взгляд. У VIP-комнаты, куда я указал, стояли два охранника. Пу их явно узнал, судя по тому, как изменилось его выражение лица. Мужчина аж скривился, будто увидел нечто мерзостное. «Что-то не так?» — уточнил я у него. «Ты знаешь, чья это охрана?» — поинтересовался он у меня. «Если честно, нет. А вы знаете?» «Да, это охранники Янгчуля», — пояснил он. «Янгчуль? Кто это?» «Он генеральный директор агентства МЦОРП. Мерзкий тип. Если честно, я никогда не слышал об этом агентстве. Даже со слов сестры. Да и в рейтинге их не помню». Однако Исюль продолжил свои пояснения. «Про него ходит много неприятных слухов», — продолжал он. «Особенно о сексуальных домогательствах. И почему его до сих пор не поймали? Это всего лишь слухи. Доказательств не было. Однако не удивлюсь, если это правда. Даже уверен в этом. Как-то я общался с ним. Потому и говорю, что он мерзкий тип». После этого он снова взглянул на меня. «Если будешь иметь с ним какие-то дела, то будь крайне осторожен. Говорят, что он отличный мастер различных махинаций. Ну, дела я с ним иметь явно не хотел, но информация мне пригодилась. Благодарю за совет». Снова поклонился я и направился в сторону лестницы. Когда я поднялся и подошел к комнате, естественно, путь мне сразу же перегородили охранники. В этот раз меня вряд ли пропустят без пропуска. Да и с пропуском тоже. Судя по их выражению лица, у меня было два варианта. Либо уйти, либо пробиться силой. Уходить я, естественно, не собирался. Потому пришлось прибегнуть ко второму варианту. Но сначала попытался уладить все мирно. Впрочем, как обычно, давал, так сказать, людям право выбора. «Ребят, давайте, решим все мирно», — предложил я им. «За этой дверью находится моя подруга, и мне очень надо ее увидеть». «Не положено, грубо, слегка с хрипотцой», — проговорил охранник. «Ну, кто бы сомневался». «Да ладно вам, я просто заберу ее и...» Я не успел договорить, как рука одного из охранников потянулась ко мне. Видимо, он хотел меня оттолкнуть в сторону, ну или показать, что с ними лучше дел не иметь. Однако я резко перехватил его руку и, приложив силу, перебросил бугая через плечо. Не ожидав от меня каких-либо ответных действий, второй охранник ошарашенно наблюдал за своим товарищем. Тот же, грохнувшись со всей силы на спину, стал кататься по полу, издавая болезненные звуки. Неожиданно в мою сторону сверкнул бешеный оскал второго, словно зверь какой-то. Его ладони сжались в кулаки, и он уже был готов напасть, как я резко пресек его атаку. Вытянув перед ним руку, я объял свое предплечье пламенем. Он ошарашенно посмотрел на это. Выражение лица изменилось. Он сглотнул слюну и сделал шаг назад. «Я же говорил», — с улыбкой повторил, — «давайте, решим все мирно. Пропусти». Последнюю фразу я произнес холодно и грубо. Наконец-то, мои слова подействовали на него, и он отступил. Я же прошел внутрь комнаты. Это было едва освещенное помещение с несколькими мягкими диванами и небольшим столиком. На столешнице уже красовались бутылки с алкоголем и закуски. На одном из диванов, прямо напротив меня, сидел мужчина средних лет. Видимо, это и был Янг Чуль. Рядом с ним была девушка, которая пыталась выбраться из рук О. Это была наша Трей. Чан Трей. Как только я зашел, Янг Чуль удивленно посмотрел в сторону выхода и отпустил девушку. Та вмиг отпрыгнула от него и обнадеживающим взглядом посмотрела на меня. «Ты еще кто такой?» — рыкнул он в мою сторону и попытался заглянуть мне за спину. «Охрана! Я же говорил, чтобы никого не впускали!» Я молча подошел к дивану напротив Янг Чуля, который стал внимательно наблюдать за мной, и спокойно сел на него. «Думаю, мне можно?» — с улыбкой проговорил я. «Смотрю, вы тут весело сидите. Мне тоже захотелось присоединиться. Еще раз спрашиваю, ты кто?» Злобно стискивая зубы, повторил О. «Господин Джи Хён», невольно вырвалось с уст Трей. Джи Хён удивленно похлопал глазами Янг Чуль, но потом вытянул. «О, я тебя знаю. Ты тот парень со всеобщей арены. И тот, кто помог блогерам. Ну да, ты довольно знаменитая персона. Тогда, может, закончим?» Он недовольно скривился и проигнорировал мое предложение. «И зачем же ты пожаловал ко мне?» Ухмыльнулся О. «Хочешь заключить договор с моей компанией?» «Нет, хочу забрать эту девушку», — кивнул я на Трей. «Кажется, ей тут не особо нравится. У нас с ней разговор. Я хочу сделать ей выгодное предложение. Хочу, чтобы она перешла в мое агентство. У нее уже имеется договор. Так, она может его расторгнуть. В чем проблема? А сама-то она этого хочет? С чего бы ей отказываться от таких выгодных условий?» Усмехнулся он и посмотрел на Трей. «Правда?» «Простите», медленно поднялась девушка с дивана и поклонилась Янг Чулю. «Но я вынуждена отказаться». «Отказаться?» Снова скривился он, уже готовый сорваться. Однако, посмотрев на меня, быстро успокоился. «Почему? Разве тебе не понравилось мое предложение?» Более спокойным тоном произнес он. «Простите, она тут же подошла ко мне». «Ну вот», поднявшись на ноги, произнес я. «Кажется, и решили. А ты вообще, кем ей будешь?» Не успокаивался О. «Я могу и тебе сделать выгодное предложение. Просто послушай. Уверен, меня не заинтересует ваше предложение и у меня нет времени». Пожал я плечами и направился вместе с Трей к выходу, а у дверей добавил. «Да и, желание работать с таким, как вы, удачи». Видимо, понимая разницу в наших силах, Янг Чуль ничего не сделал. Не остановил, не набросился, не стал драться. Да и зачем? Еще пресса узнает, скандал поднимет. А как я понимал, все свои грязные дела он любил делать втихаря, чтобы об этом никто не прознал. «Спасибо», — поблагодарила меня Трей, когда мы вышли из клуба. «Почему ты ничего не сказала менеджеру? Почему не сообщила директору? Какого черта ты вообще поперлась в этот клуб?» Закинул я ее вопросами. «Простите», — переволновалась девушка. «Просто мне сказали», — ее голос тут же осел. «Ладно, неважно», — понимая, что не следует на нее сильно давить, перебил ее. «Просто в следующий раз обо всех своих перемещениях сообщай директору или менеджеру. И еще, если хочешь покинуть агентство, для начала получи информацию по-новому». «Но я не хочу уходить», — воскликнула внезапно она. «Правда, не хочу». «Ну вот и хорошо. Значит, в следующий раз просто будь осторожнее». Совсем скоро намечался очередной поход в шпиль. Команда для прохождения очередного этажа была выбрана той же. Ничего не поменялось. Поэтому Саджун решил для тренировки в этот раз отправить меня тем составом, который направит в центральную башню. Для этого он специально вызвал моего брата Пхи. Нашим заданием было прохождение верхних этажей одного из пиков. По информации, полученной от СМБ и гильдии магов, только недавно эта башня модифицировалась, увеличившись в размерах. Первые этажи с командой мы прошли быстро. К эволюции монстров уже все привыкли. Тем более, если учитывать, что множественные практические тренировки внедрили во всех академиях. А вот то, что ждало нас дальше, застало в ступор. Когда мы поднялись на последний этаж, то остолбенели от увиденного. Как интересно, нервно усмехнулся Тхи. «Мне же это не кажется, это не глюки», потирая глаза, поинтересовалась Суин. «Что думаешь, Джихён?» «Подошел ко мне младший брат. Перед нами впервые за все это время было разветвление этажа. Да, да, то самое, которое было на первом этаже шпиля в прошлый раз. Никогда еще я такого не видел ни в одной башне. Впервые столкнулся только в шпиле. Однако на то она и центральная, учитывая, что у нее даже у основания несколько входов. Но почему такое произошло в пиках? Только не говорите, что теперь все башни изменяются по образу и подобию шпиля. Нам все равно необходимо было пройти этот этаж. Назад дороги не было. В любом случае уйти, чтобы спасти команду, мы всегда успеем. Тем более, если тут будет то же самое, что и в прошлый раз в шпиле. Хотя в этот раз мы были более подготовленными, нежели в первый. Туда, указал я вправо. Почему? Поинтересовался Тхи. Какая разница? Мы не знаем, что находится не там, не там. Так смысл долго думать и выбирать? Согласен, кивнул в ответ Чимин. Учитывая, что тут даже логики никакой нет. Это верно, задумчиво произнес Тхи и вскинул руки в стороны. Ну, направо так направо. В последнее время этот парень стал очень болтлив. Все время прохождения башни, постоянно вставлял свои 5 копеек, вон. Было приятнее, когда он просто молчал. Перешагнув порог комнаты, которую мы выбрали, на нас мгновенно накинулось 5 мантикор. Они были похожи на ту, с которой я сражался, когда нашел впервые черта. Благодаря совместным слаженным действиям, мы смогли спокойно распределить силу так, чтобы не оставить слабых мест в команде, параллельно защищая нашего медика. Тхи и Йон Ми работали вместе. Пока один натравливал на 2 мантикор своих мертвецов, вторая оглушала их электричеством. Мы с братом взяли на себя 3. Я сразу заточил их в кольцо из пламени, чтобы они не разбегались. А после, вместе с Чимином, уничтожил при помощи созданных огненных птиц.